Глава 18. Директор института Синоны уже собирался навострить лыжи, когда воспитатель привел к нему в кабинет Вика. Флоран Левьель совсем не был похож на старого медведя, какого можно было вообразить себе в этом горном захолустье. Лет 30, черные напомаженные волосы зачесаны назад, повадки уверенного в себе человека. Под жилетом с V-образным воротом рубашка с закатанными до локтей рукавами. Он как раз снял с вешалки пуховик и сейчас держал его в руках. «Уголовный розыск? Как могло случиться, что я вас никогда не видел?» И Вик показал ему трехцветную карточку. «Я из Гренобля. Не могу раскрыть вам все подробности, но мы расследуем дело, которое, по всей вероятности, связано с исчезновением Аполлины». Полицейский достал из кармана фотографии и протянул директору. «Вот, взгляните. Автомобиль предполагаемого похитителя воспитанницы вашего заведения. Серый Ford Mondeo. В данный момент с фальшивыми номерами. Он находится в нашем распоряжении, на складе вещественных доказательств». Левьель внимательно рассмотрел фотографии. «Есть также фотографии неизвестного, сделанные камерой наблюдения на автозаправке возле выезда из Ле-Туве, между Греноблем и Шамбери. Видно неотчетливо, но вдруг вам это поможет. Общий вид, бейсболка». Директор покачал головой. «Здесь в течение дня могут быть припаркованы десятки машин, но, думаю, если бы я видел этот автомобиль, то запомнил бы его. Так что нет, мне это ни о чем не говорит. Что же касается человеческой фигуры, ну, слишком расплывчато. И, насколько мне известно, здесь никто не носит бейсболок, во всяком случае на работе». Он вернул Вику снимки. «Ваши коллеги из Аннеси уже искали. Не проходит недели, чтобы не приехал кто-нибудь из полиции. Хочу, чтобы вы знали, что мой персонал уже подробно допрошен. У нас все люди честные и порядочные, увлеченные и очень квалифицированные. Они любят свою работу и молодежь. Частые визиты полицейских и исчезновения Аполлины, которые они постоянно мусолят, вводят наших незрячих пансионеров в стрессовое состояние и могут поколебать их доверие к воспитателям. Это похищение ужасно. Аполлину здесь все любят, и мы искренне надеемся, что вы ее очень скоро найдете. Но моему центру не в чем себя упрекнуть». Вик убрал снимки в карман. Он был разочарован тем, что его догадка не подтвердилась. «А вы не заметили ничего особенного в поведении ваших коллег с прошлого понедельника? Может, кто-то по какой-нибудь причине не вышел на работу?» «Нет, мне не докладывали о чьем-либо отсутствии. Кстати, к вашему сведению, с завтрашнего вечера мы все на каникулах. Молодежь возвращается домой на рождественские праздники, а центр закрывается. Так что бесполезно приезжать сюда в ближайшие дни. Но вы можете мне звонить, я на связи». Он протянул Вику визитную карточку. «Если я могу как-то помочь, чтобы Аполлину нашли?» Он надел куртку. «Извините, мне действительно пора. Меня ждут на встрече в Шамбери. А поскольку идет снег... Прежде я хотел бы заглянуть в комнату Аполлины». Директор попросил Вика выйти и запер дверь кабинета. «Хм, точно так же, как ваши коллеги. Что вы надеетесь там обнаружить? Они уже перерыли все снизу доверху». «Я недолго. Мне просто необходимо увидеть, где она проводила большую часть своего времени». «Ну, тогда не более 2 минут». Они двинулись по коридорам института. Вик ожидал увидеть холодные стены, неуютные комнаты, повсюду распятия, но светлые современные помещения для занятий сияли яркими красками. Пушистые рождественские ели буквально заполонили зал для изучения азбуки Брайля и учебные мастерские. Откуда-то доносились звуки ударных инструментов. Сидящие в кружок мальчики били в барабаны джембе. посреди зала под присмотром воспитателей, которые, хлопая в ладоши, задавали ритм, танцевали девушки. В согнувшемся под своим снежным одеянием и отрезанном от мира институте кипела жизнь. Комната Аполлина была под стать всему остальному. Уютная, теплая, типичное личное пространство любой 18-летней девушки. Айпод, наушники, коллекция флаконов с духами. Директор остановился на пороге. Лишь приглядевшись, можно догадаться, что хозяйка комнаты незрячая. Тут только Вик обратил внимание на отсутствие фотографий и постеров на стенах, заметил скругленные углы мебели и подтактильные полосы у входной двери и возле кровати, комоды с ручками разной формы. Все эти детали, которых было полно вокруг, его взгляд поначалу не зафиксировал. «Мы здесь ничего не трогали, потому что надеемся, что она вернется». Вик взял посаженную на кровать плюшевую собачку и, озираясь по сторонам, повертел ее в руках. Над окном, выходящим на часовню, он заметил распятие. «А Полина верующая?» «Да. Она много времени проводила в библиотеке. У нас там есть Библия, напечатанная по Брайлю. Целый стеллаж занимает. И пару раз в неделю ходила молиться в часовню. Да ваши коллеги уже обо всем этом знают. Они даже Бертрана допросили, нашего сторожа, который круглый год здесь живет. Он и за помещениями, и за оборудованием следит. Это ничего не дало. И если что, у Бертрана старенький Ситроен, вы найдете его припаркованным прямо возле часовни. Серо-коричневый, номерной знак 2022-69. Левая задняя фара разбита». Вик покрутил рукой у виска. «Такая уж у меня память». «Ого!» «Да, поразительно. Но в 95% случаев это абсолютно бесполезная информация. Разве что она еще больше загромождает мой чердак. Я храню в памяти все, однако с годами уже не знаю, к чему относятся эти имена или номера. Иными словами, моя голова – это настоящая помойка». Сыщик подошел к шкафу, запертому на замок, с тактильной клавиатурой. Директор нажал какие-то кнопки. «Ее код 2962. В мире, где одна тьма, наши пансионеры должны быть уверены, что то, что им особенно дорого, защищено от посторонних». Вик раздвинул створки. Ящики разных форм для разных типов одежды. Шкатулка. Он открыл ее. Оригинальные побрякушки. Медальон с изображением Девы Марии, без цепочки. «А вы знаете, где цепочка?» Аполлина сказала, что потеряла. «Мы так ее и не нашли». На экране своего мобильника Вик показал директору фотографию цепочки, привязанной к ретровизору Форда. «Это?» Левьель внимательно разглядел ее. «Тонкая золотая цепочка. Не могу сказать. Но если это именно та... С какой стати она прикреплена в машине к зеркалу заднего вида?» «А когда она ее потеряла?» «Ну, где-то в конце прошлого июня, как раз перед летними каникулами». Вик занялся стопкой аудиокниг. Жюль Верн, Александр Дюма, Калеб Траскман. Потом присмотрелся к полке с компакт-дисками и вдруг схватил один футляр. «Ей нравилась классическая музыка?» «Да, очень. Она только ее и слушала, и играла на пианино. Больше всего любила Моцарта. Она была... Это прекрасная девушка. Вот ведь ужас. Никогда не знаешь, как говорить о людях, если они исчезли. В настоящем или в прошедшем времени?» «Лучше в настоящем». Вик торопливо посмотрел остальные футляры, вытащил коробку с названием «Моцарт. Фортепианные концерты номер 21 и 22» и открыл ее. Пусто. Он обернулся к Левьелю. Он заходил сюда, в эту комнату. Он имел доступ к ее шкафу. Выкрал диск и поставил футляр на место, рядом с другими. Директор нервно провел рукой по лицу. «Нет, вы ошибаетесь. Мы обнаружили этот диск в проигрывателе пресловутого Форда». Директор не мог опомниться. После короткого молчания Вик продолжал. «А Полина красивая девушка, умная, образованная. Преступник бывает здесь, в вашем центре. Он вхож в ее комнату. Она должна знать его, чтобы позволить ему приблизиться, или же он проникает сюда в ее отсутствие. Я полагаю, это несложно. Он мечтает о ней, понимает, что она уязвима. Ему известен ее код, тайный. Возможно, он видел, как она его набирает. Сначала он крадет принадлежащие ей вещи, которыми она дорожит. За рулем он слушает то, что слушает она. Возможно, мастурбирует, думая о ней. В его машине мы обнаружили следы спермы». «Это чудовищно». Так проходят недели. И наступает момент, когда влечение становится настолько сильным, что ему уже недостаточно просто думать о ней или прикасаться к ее вещам. Он должен обладать Аполлиной. Тогда он решает перейти к действию. Но он не спешит. Он наблюдает, размышляет. Он не собирается действовать здесь, в центре. Это было бы слишком рискованно. Слишком ограничен список лиц, вызывающих подозрения. Нет, он ждет, когда девушка поедет на День всех святых к родителям в Сен-Жерве. Он терпелив, он осторожен. Напав там, спустя несколько месяцев после своего вторжения, он напустит туману и все запутает. Вик сунул в руки директору пустой футляр от компакт-диска. «Человек, которого я ищу, регулярно заходил в эту комнату. Вы сказали, что золотая цепочка пропала в июне. Если вы тогда не заметили серого Форда Мондео, возможно, он ездил на служебной машине или приезжал от случая к случаю. Врач-специалист, преподаватель музыки. Подумайте, господин Ливьель, и скажите мне, кто это может быть?» «Не знаю, я...» Он умолк и задумался, приложив кулак к губам. «Впрочем, да. Одна небольшая фирма по ремонту и уборке приезжала сюда по нашему вызову с середины мая до середины июня». «Пожалуйста, поподробнее». «Прошлой зимой мы обнаружили протечки и сделали частичную замену крыши. Оставалось немного подштукатурить и перекрасить некоторые комнаты, в том числе комнату Аполлины. Мне и в голову не пришло рассказать об этом полицейским из Аннеси. Это было перед летними каникулами и...» «Название фирмы?» Ливьель знаком пригласил Вика следовать за ним. Они быстро пошли по коридорам. «Деламбр Деко. Их было двое. Один тощий, другой гораздо более плотный, лет 40. Он мог бы, вероятно, походить на человека с вашей фотографии. А еще...» «Что еще?» «На нем действительно была бейсболка, если память мне не изменяет. Именно он занимался комнатой Аполлины. Помнится, не очень разговорчивый, скорее даже замкнутый. Но делал все быстро и хорошо. Я договорился, чтобы он при случае поработал у меня в доме частным образом. Он оставил мне свои координаты». В кабинете руководитель центра порылся в ящике письменного стола, вытащил какой-то листок и протянул Вику. «Фамилия и номер мобильного телефона. Теперь их живодер имеет имя. Феликс Дельпьер». Сыщик поблагодарил директора и почти бегом покинул учреждение. Оказавшись в салоне своего автомобиля, он включил дворники, чтобы очистить ветровое стекло от слоя снега, и позвонил Вадиму. «Это Вик. Думаю, он у нас в руках».